«Ты имеешь в виду умереть?» – спросила я и покачала головой. «Я стараюсь не прибегать к подобному, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. Откуда ты знала, как убить тролля ножом?» – спросила Трейси. Выглядела она так, словно боялась услышать ответ. «Я выросла в опасном районе», – ответила я. «Это макгловская штука, не так ли?» – спросила Милдрид. Я кивнула. «Это, кажется, утолило их интерес к обсуждению, что устраивало меня целиком и полностью. Я сказала все, что хотела сказать, и последнее, что мне требовалось, выглядеть так, словно у меня есть секреты, несмотря на то, что таковые у меня имелись. Я обратила внимание, что несколько моих одноклассников все еще глазели на меня, когда думали, что я не смотрю на них, а с помощью зрения насекомых я знала, что другие ученики перешептывались за моей спиной по всему большому залу. В конце завтрака Дамблдор поднялся из-за стола. Прошлой ночью, как вы, возможно, уже слышали, произошел инцидент в запретном лесу. Храбрость – это то, что обычно приписывается Гриффиндору, но прошлой ночью несколько учеников Слизерина выказали огромную храбрость в ситуации, которая напугала бы некоторых взрослых волшебников. За отвагу на поле боя Теренс Хиггс, Майлз Бличли и Драко Малфой награждаются 25 баллами каждый. За доблесть, превосходящую любые ожидания для ребенка ее возраста, и за риск своей жизнью ради защиты одноклассников, Тейлор Риберт награждается 75 баллами. И в целом Слизерин получает 150 баллов. По залу прокатился изумленный вздох. Я подозревала, что это решение продиктовано политикой. Выдача баллов Малфою поможет школе наладить отношения с его отцом. Хотя, по правде говоря, он не убежал, так что это и правда заслуживало какой-то награды. Сомневаюсь, что в его возрасте я была столь же храброй. Выдача мне наибольшей доли баллов произошла не потому лишь, что я просто сделала большую часть работы. Это был способ подчеркнуть мою ценность Слизерину, сделать меня более значимой для группы и помочь пропихнуть те скрытые планы, которые имелись у Дамблдора и распределяющей шляпы, чтобы незаметно поддержать меня. Я размышляла о Дамблдоре в последнее время, и до меня дошло, что любая публичная поддержка, которую он мне окажет, будет контрпродуктивной в моем доме, из-за его собственной непопулярности там. На мгновение мне стало любопытно, почему выдачу баллов не поручили Снейпу, но затем до меня дошло, что совершение сего действа Дамблдором предотвратило обвинение в том, что Снейп пристрастен и пытается пропихнуть свой дом к победе в соревновании за кубок Хогвартса. Лично меня баллы совсем не волновали. Все казалось довольно субъективным и бессмысленным, когда наградой являлось право немного похвастаться в конце года. Хотя, кажется, система работала и поддерживала мир, так что я была готова работать внутри системы. Я взглянула на Драко, чья грудь раздувалась от гордости. Он глянул на меня, и я послала ему наималейшую из улыбок. Он чуть побледнел и, кажется, немного сдулся, но это не остановило окружавших его от похлопывания Драко по спине и поздравлений. Мне ничего такого не досталось, но несколько старшекурсников кивнули одобрительно. Дамблдор оказал мне услугу, и я запомню это. Неясно было, что он от меня хотел. Скорее всего, того же, что и шляпа, превратить Слизерин из рассадника террористов в нечто, производящее разумных человеческих существ. Тот факт, что эти планы совпадали с моими собственными целями, не означал, что наши цели всегда будут идти рука об руку. Я подозревала, что Дамблдор был в восторге от моего распределения на Слизерин, несмотря на то, что для меня это объективно было худшее место. Он не стал бы тем, кем стал, не умея мастерски манипулировать людьми. Он знал, как играть в политические игры. Просто быть сильным волшебником недостаточно. В протекторате было множество могущественных кипов, которые так и не стали лидерами своих команд. Обычно это происходило из-за личностных конфликтов, или неспособности, или отсутствия интереса к политическим играм. Когда завтрак закончился и тарелки исчезли, я встала и направилась к выходу. И тут же ощутила, как мне наперерез направились трое людей. «Что вам нужно?» – спросила я. У меня за спиной стоял Маркус Флинт, прикрытый с флангов Теренсом Хиггсом и Майлзом Бличли. «Ты спасла команду, Эберт», – сказал Флинт. «Парни рассказали, что ты совершила. Мы могли остаться без вратаря и ловца. Любого можно заменить», – ответила я. «Очевидно, ты никогда не играла в квиддич», – заметил Флинт. «Мне не нравятся такие, как ты. И конкретно ты мне тоже не нравишься. Но я уважаю тебя. Никогда не думал, что скажу такое первогодке. Большинство из вас – просто сопливое ничтожество. Хотел ли он сказать, что я никчемная, потому что грязнокровка, или потому что я – раздражающий ребенок, но не ты. Ты жестока, как змея, и также опасна. Если будут проблемы с кем-то из команды, дай знать одному из нас, и мы позаботимся о том, желательно до того, как ты сама побеспокоишься. Надеюсь, никто из команды не окажется настолько глуп. Чую, даже если кто-то и сумеет тебе навредить, позже ты заставишь его поплатиться. Лучший способ достать ее – сбросить на нее тролля, сказал Теренс. Но, произнося это, он слегка улыбался. Никто и никогда не сможет провести тролля в школу, рассеянно отозвался Флинт. Мне кажется, если она выпьет веселящее зелье, на нее оно подействует, как смертельный яд, сказал Майлз. Он, кстати, тоже слегка улыбался, когда говорил. Это не было похоже по ощущениям на те шутки, что отпускала Эмма. Дружеские подколки, так непривычно. Майлз и Теренс видели, что я сделала прошлой ночью, но вместо того, чтобы начать бояться меня, они, кажется, восхищались мной. Немного, я не могла сказать наверняка, и это беспокоило меня больше, чем хотелось. Странное теплое чувство в груди, вероятно, было побочным эффектом выпитых мной зелий. «Тебе следует попробоваться на загонщика в следующем году», — сказал Теренс. «Да она весит меньше Бладжера», — ответил Флинт. «Загонщики должны быть сильными. Она убила тролля полуметровым ножом», — возразил Теренс. «А значит, она, наверное, может без особых проблем забить близнецов Уизли до полусмерти. Очевидно, мой альянс с близнецами все еще оставался секретом». «Хорошо, она весит в половину от Бладжера», — заспорил Флинт. «Меня не волнует, насколько она злобная, тут законы природы. Ты пытаешься ударить что-то, весящее больше тебя, и именно ты улетаешь. Мне кажется, она сможет, и даже не жульничая», — сказал Майлз, глядя на меня. «Они даже не спросили, хочу ли я проходить пробы. Очень плохо, что первогодки не могут пробоваться в команду», — сказал Флинт, глядя на меня так, словно я только и мечтала попробовать себя в спорте, о котором не знала ничего, кроме того, что он выглядел ужасно травмоопасным. Я и так уже решила, что для урока полетов необходимо разработать куда больше мер безопасности. С детьми же, летающими вокруг, избивающими друг друга битами, в то время как 150-фунтовый железный мяч пытается ударить их, все это выглядело идеальным рецептом для получения кучки мертвых детей. Тем не менее, каким-то образом все работало, а значит, было в этой игре что-то, мне не до конца известное. Никогда не увлекалась спортом, и сейчас ничего не изменилось. Но к чему говорить им, что ни на какие пробы в следующем году я не собираюсь, лучше промолчать. Это поддержит хорошее расположение команды в течение следующих нескольких месяцев, пока я буду становиться сильнее. Не вижу ничего плохого в этой маленькой лжи. Теренс и Флинт заспорили, и я напряглась, когда ощутила руку Майлза на плече. Он тихо проговорил: «Мы с Теренсом мы знаем, что ты сделала для нас прошлой ночью. Ты легко могла свалить, оставив нас умирать, и никто ничего такого об этом бы не подумал. Но ты подвергла себя риску, когда этого не требовалось, и мы запомним это. Вы помогали», — сказала я. Он горько усмехнулся. «Используя заклинание первого года против существа класса ха-ха-ха-ха, мы погибли бы, и скорее раньше, чем позже. Учителя защиты за последние несколько лет были так себе. Тот, что у нас, не так плох», — сказала я. «Он лучший из тех, что у нас были», — сказал Майлз. «Большинство из них дерьма не стоят. Ты можешь подумать, что Дамблдор, по крайней мере, попытался бы найти кого-то на самый важный предмет, но говорят, что темный лорд наложил проклятие на должность». «Да ну», — спросила я как бы невзначай. «А что, такое вообще возможно?» Он уставился на меня на мгновение, затем немного побледнел. Убрал руку. «Это для седьмых курсов, а может даже и более продвинутая магия. Не пытайся проклясть целый класс, если ударишься пальцем ноги, или что-то в таком духе». Я мило улыбнулась ему, затем ухмыльнулась, когда он еще сильнее побледнел. «Я помню своих друзей», — тихо сказала я, — «даже если они не могут быть моими друзьями открыто». Он кивнул и отступил на шаг. Теренс и Флинт все еще спорили о моих потенциальных навыках как загонщика. Флинт думал, что физика победит меня, даже при том, что, похоже, не знал слова физика. «Я подумаю об этом», — чуть повысила я голос, а затем отошла от них. Направляясь в класс, я видела, как люди повсюду таращатся на меня и шепчутся. Я подслушивала, как могла, но слишком много разговоров происходило одновременно, так что удавалось уловить лишь несколько отрывков из каждого из них. Она на самом деле не ведьма. Она существо, притворяющееся ведьмой. Как иначе она смогла бы вот так, без магии, убить тролля? Это, фактически, было близко к правде. Если слух широко распространится, мне придется придумать способ, как бы направить внимание людей в иную сторону. Она вампир. Это вообще не имело смысла. Сейчас уже наступило светлое время суток, и я, очевидно, прямо сейчас шагала в лучах солнца, в то время как шепчущиеся глазели на меня. Она приложила их обливейтом и заставила думать, что убила тролля, но его убил кто-то другой. «Разве это не делает ее еще более пугающей?» — спросил второй голос. «Если она уже может стирать память людям, ага, с этим слухом я не собиралась сражаться. Держать людей в неуверенности насчет того, что ты можешь и чего не можешь, было, в сущности, базовым курсом, КИПы 101, это всем новичкам преподавали. Большинство КИПов всегда немного сдерживались, просто на всякий случай. Если люди не будут уверены, может и нападать поостерегутся. Хотя при этом уменьшится вероятность того, что люди будут переоценивать меня, что мне не нравилось. Мне кажется, она вроде как миленькая», — услышала я мальчишеский голос. Я не узнала голос, так что это был не один из слизеринцев. «Она пырнет тебя ножом, приятель, просто забудь». Мне пришлось приложить усилия, чтобы не поморщиться. Такого рода осложнения мне точно не требовались. Даже просто мысли об этом вызывали у меня легкую тошноту. Дети в этом возрасте не должны были вообще думать о том, чтобы разбиваться на парочки, и мне тяжело было не считать даже учеников седьмого курса кем-то еще, кроме детей, несмотря на то, что хронологически они не так уж и сильно уступали моему настоящему возрасту. Иногда опыт старит тебя. Виста всегда была намного старше, чем можно было предположить по ее внешности. Она прошла через множество жестоких, опасных и мерзких битв, и это сделало ее куда старше ее биологического возраста. Эти дети все еще были детьми, их заботы были заботами детей, им не приходилось сражаться и умирать, и им не приходилось наблюдать, как люди, которых они любили, умирают прямо у них на глазах. Это было хорошо, хотя я сомневалась, что все из них останутся такими невинными ко времени выпуска из школы. Война брезжила на горизонте, пусть здесь, среди детей, я и была от нее укрыта. В волшебной газете мелькали намеки, что некоторые из чистокровных взялись за работу. Волшебники умирали от несчастных случаев, и практически всегда это был маглорожденный волшебник, добившийся успеха. Их было не так уж и много, один или два в неделю, но это была закономерность, особенно с учетом сказанного мне, что волшебники, как правило, в среднем жили вдвое дольше маглов, как благодаря волшебной медицине, так и из-за собственной, присущей от рождения магии. Так много несчастных случаев, при таком маленьком размере населения, нонсенс. Общая смертность в год в Соединенных Штатах, не считая смертей от нападений губителей или золотого утра, была меньше 1%. Это включало в себя смерти от множества болезней, которые волшебники могли вылечить взмахом палочки, и автокатастроф, тогда как большинство волшебников не водило машины. Старость должна была быть основной причиной смерти волшебников, и даже если значение смертности у волшебников было просто в половину меньше, чем у маглов, то должно было происходить менее 50 смертей волшебников в год от всех причин. Несчастные случаи просто не должны были происходить с ними так часто. Вы не будете карабкаться по лестнице, чтобы достать что-то и затем свалиться и разбиться насмерть. Вы просто используете свою палочку. Отравление. Волшебники не использовали едкие чистящие продукты, как маглы. Опять же, простой взмах палочкой означал, что в них нет нужды. Имелись заклинания, позволяющие спастись, находясь в горящем доме. Конечно, даже волшебники могли подавиться куском еды. Удивительным было то, что некоторые из гриффиндорских парней еще не умерли, принимая во внимание скорость, с которой они ели. Кто угодно мог поскользнуться в душе, но когда подобные вещи продолжают происходить, снова и снова, с одной группой людей, то все переходит из просто подозрительного случая в попытку геноцида. Сейчас они пытались не светиться с этими делами. Не было сомнений, что авроры расследовали смерти, и что сочувствующие чистокровные политиканы чинили препятствия расследованиям. Это было сражение, разворачивавшееся в тенях, и, По крайней мере, на этот момент, я была вне его. К несчастью, я знала, что подобная ситуация не продлится долго. Рано или поздно меня втянут не в мою войну, и тогда вся эта школьная мелочность покажется лишь отдаленным воспоминанием. Глава 27. Приглашение. «Щитовыми чарами так не пользуются», — воскликнул Фред, валяясь на полу. «Да ну», — небрежно спросила я. Я просто подбежала к нему и изо всех сил ударила заклинанием щита. Сработал прием на удивление эффективно, но я подозревала, что все получилось лишь потому, что он не был к такому готов. При ударе я ощутила отдачу, и это означало, что мой размер и вес являлись ограничениями. Он поднялся на ноги. «Волшебник, которому нужно подбираться близко к кому-то, мертвый волшебник», — сказал он. «Все это знают. Ты бы тоже знала, если бы не была сумасшедшей, убивающей троллей и маглой». Я пожала плечами. Работа над щитовыми чарами была огромным шагом вперед в моем развитии как ведьмы. И я все еще пыталась придумать креативные способы использования щитов. Что, если с ними можно сделать больше, чем просто выставить перед собой барьер? Поместите щит вокруг чьей-либо головы, и вы не только сможете заставить его задохнуться, вы также сможете не дать ему произносить заклинания. Даже можно будет наполнить щит чем-то ужасающим, например, пчелами, и атакованный не сможет избавиться от них. Если наколдовать щиты вокруг рук противников, смогут ли они взмахивать своими палочками? Я все еще не была уверена, можно ли двигать щиты или изменять их форму. Я все еще изучала основы, хотя и намеревалась разобраться в данном вопросе до мельчайших деталей. «Можно ли менять форму щита?» – спросила я. Спрашивать у третьекурсника, может быть, и не лучший вариант, но если подобное являлось общеизвестным, то это сберегло бы мне долгие часы на рытье в библиотечной литературе. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Фред. «Изменить базовую форму щита на что-то иное?» Секунду он пристально смотрел на меня. Мы работали друг с другом уже несколько недель, и он, вероятно, уже понял, что я никогда не задаю вопросы, не имея на то причин. «Зачем тебе? Ну, например, слышал ли ты о макгловских танках?» Близнецы Уизли были чистокровными, но их отец являлся каким-то государственным чиновником, который разбирался с макгловскими артефактами. Это означало, что они были чуть больше знакомы с технологиями, чем другие ученики, хотя их невежество все еще изумляло меня временами. Он нахмурился. «С этими штуками, в которых есть вода, цистернами, да, но есть другой тип танкобронированное транспортное средство, схожие с автомобилем», — сказала я. «Я знала, что у их отца есть такой. Я подслушала самого юного из Уизли, хвастающегося автомобилем, прямо перед тем, как Драко его высмеял за это. Бронированное, представь черепаху, только панцирь будет сделан из толстого металла», — пояснила я. Он медленно кивнул. «Ну вот, в конце концов, маглы обнаружили, что строго вертикальную броню довольно легко проломить, но расположение брони под углом сделало ее намного прочнее. Почему? Если что-то ударяет наклонную броню под углом, есть шанс, что снаряд может срикошетить», — ответила я. «Есть и другие причины, можно получить больше брони при меньшем весе или что-то в таком духе, но там вроде как все сложно. Атаки и так отскакивают от щитов», — сказал он. «Но что, если бы ты мог изменить форму щита так, чтобы заклинание отскочило обратно к противнику?» — спросила я. Он замер на мгновение. «Это было бы огромным преимуществом, но никак нельзя предугадать, какая форма может такое сделать. Люди будут атаковать тебя со всех сторон, и в пылу битвы ты не сможешь точно понять, какая именно форма тебе нужна. Но если бы могла», — настаивала я, — «форма может быть изменена, может быть», — сказал он. «Мне нужно провести кое-какие исследования. Что насчет размещения щита на ком-то другом?» — спросила я. «Например, если один из вас захочет защитить Рона», — он нахмурился, — «не находясь перед ним, это мне тоже следует поискать. Это даже можно использовать для розыгрышей», — сказала я. «Если ты сможешь сделать так, чтобы щит было трудно увидеть». «Как?» — спросил он. «Помести щит перед чьей-либо ногой, маленький такой щит, и они споткнутся. Уже есть спотыкательное проклятие. Но если твою палочку проверит, то что обнаружит?» — спросила я. Я понизила голос, чтобы был похож на его. «А нет, профессор, я не использовал спотыкательное проклятие. Можете проверить мою палочку». Фред призадумался. «Я понимаю, как это может оказаться полезным. Есть, вероятно, и другие штуки, которые ты можешь с ним сделать. Преврати щит в сферу и заполни ее водой», — сказала я. или чем-то более забавным. Я не слишком хороша в разыгрывании людей. Затем отмени сферу, когда они будут проходить под ней. Он испытующе уставился на меня. Почему у меня такое впечатление, что ты хочешь знать это вовсе не для розыгрышей? Я пожала плечами. Может, у меня прорезалось чувство юмора. Он осклабился. Поверю, когда сам увижу. Что насчет обратных чар головного пузыря? Спросила я. Такого, которое будет удерживать все внутри небольшого объема, вместо того, чтобы выталкивать наружу. Это сделает ваши бомбы-вонючки намного более эффективными, а также идеально подойдет для более опасных газов и, скорее всего, подобное противникам развеять не удастся, так как они будут задыхаться, а их глаза – слезиться. «Выглядит как множество работы для меня и Джорджа», – задумчиво сказал Фред. «Но ты не ошибаешься. Мне кажется, что люди предпочтут какое-то специальное заклинание для чего-то, потому что обычно оно работает лучше, но для розыгрышей, ты права, делать то, чего люди не ждут, вот ключ к победе. Вроде удара кого-то при помощи щитового заклинания?» – спросила я ласково. «Это не сработало бы, будь я готов к такому», – ответил он раздраженно. Он схватил полотенце и вытер шею. «Я бы и не применила его, если бы ты был готов». Он замолчал на мгновение. «Собираешься пойти на празднование Хэллоуина? Девочке следует кушать», — сказала я. «В этом году Дамблдор превзошел сам себя», — отозвался Фред. «Говорят, там будут танцующие скелеты». Я слышал, что он собирался подождать до следующего года, но затем изменил свои намерения. Он, вероятно, пытался всех отвлечь. Я подслушала некоторых учеников, говорящих о письмах от родителей. Все казались встревоженными, даже родители слизеринцев, и множеству учеников было сказано не высовываться и не нарушать спокойствие. Старшие студенты, кажется, восприняли все довольно хорошо, но учеников первого и второго годов обучения это пугало. Я вытерла лоб полотенцем. Волшебные сражения включали в себя массу беготни, по крайней мере, в моем боевом стиле. Это было не так хорошо, как бегать на выносливость. Я размышляла над тем, чтобы спросить Снейпа, смогу ли я заказать с Авиной почтой беговую дорожку, но не была уверена, куда ее поставить, и последнее, что мне требовалось, так это объект, который я буду регулярно использовать, идеальная цель для проклятий. В прошедшие после атаки тролля несколько недель на меня больше не было никаких нападений. Впрочем, и особо дружелюбным со мной тоже никто не был, за исключением моей группы знакомых. Квиддичная команда, кажется, относилась ко мне с ноткой уважения, в любом случае большей, чем по отношению к кому-либо из остальных первогодок. «Это оказалось полезным для меня и Джорджа», — сказал Фред. «Мы становимся быстрее, и хорошо попрактиковаться с кем-то кроме друг друга, даже если это всего лишь группа первоклашек. Пригодится в следующий раз, когда события накалятся». Администрация сумела заставить утихнуть открытые битвы в коридорах, но медленно закипающее напряжение никуда не делось. Люди были испуганы, и по моему опыту, такой страх легко превращался в гнев. Со мной практиковались Гермиона, Милисента и Невилл, хотя у меня были еще дополнительные занятия, о которых не знали остальные. «Я рада, что вы решили работать с нами», — сказала я, — «и что вы не такие дятлы, которыми вас считают слизеринцы». «Все слизеринцы?» — спросил он. Я мрачно кивнула. Он ухмыльнулся и швырнул в меня своим полотенцем. Я уклонилась. «Это всего лишь означает, что мы все делаем правильно, Уизли, бич слизеринцев. Драко определенно так думает о вашем брате», — сказала я. Драко быстро взрослел, хотя у него все еще бывали моменты, когда кусочки его прошлого я показывали себя. Чаще всего подобное происходило рядом с самым юным из Уизли, хотя время от времени его, кажется, раздражал Гарри Поттер. «Мы все так думаем о Роне», — сказал Фред, — «но братьев не выбирают». Я ожидала завершения фразы, но Фред лишь ухмыльнулся. «Тебе следует повеселиться на вечеринке», — продолжил он. «В конце концов, ты сама наполовину монстр». Я оскалилась, и он рассмеялся. Фред махнул палочкой, пробормотал что-то, и полотенце отправилось в его сумку. «Увидимся в среду». С этими словами он ушел. После его ухода, я подождала в комнате несколько минут. Пусть я и могла сказать, наблюдает ли кто-то из людей. С картинами было сложнее, и они, как правило, разносили слухи. Последнее, что мне требовалось, чтобы распространились слухи о том, что я провожу время с мальчиком старше меня, особенно гриффиндорцем. Я выбрала коридор, в котором не было портретов, но всегда имелись блуждающие привидения, и Пивз был бы счастлив распространять мерзкие слухи, особенно из-за того, что он считал, что я ничего не могу ему сделать. Если повезет, то сочтут, что я пила его кровь. Слухи о том, что я вампир, не исчезли, и даже были люди, провозглашавшие, что я незаконная дочь Снейпа. Странным было то, что я не могла полностью отбросить такую возможность, так как я практически ничего не знала о семейной жизни своего тела. Все, что можно было сказать, так это то, что между нами не было особого физического сходства. Может, дело было в том, что нас обоих считали устрашающими. Я заметила, что Снейп преднамеренно работал над тем, чтобы быть устрашающим, хотя это никогда не работало со мной. После встречи лицом к лицу с Джеком Остряком, Сибирью и сыном, мало что выглядело по-настоящему устрашающим. Выйдя в коридор, я услышала плач, исходящий из одного из туалетов. В этот туалет, кажется, не ходил никто из девочек, хотя я использовала его пару раз. Осторожно войдя внутрь, я спросила: «Миртл, я была, по крайней мере поверхностно, знакома с большинством привидений в замке. Я была достаточно параноидальна на их счет, чтобы мне потребовалась эта информация. В конце концов, за ними было труднее следить, чем за людьми, которых мои насекомые ощущали легко, или портретами, которые оставались прикованы к одному месту». Всхлипывание прекратилось. «Уходи прочь», — услышала я голос из кабинки, сопровождавшийся эхом. «Хорошо», — ответила я, пожав плечами. «Не было смысла идти туда, где меня не хотели видеть, и я не была экспертом в психологии привидений, особенно потому, что все прочитанное мной указывало, что они не были действительно духами умерших, но вместо этого являлись отпечатками или копиями этих самых духов. В известном смысле, они были как магические портреты. Они не могли испытывать физических удовольствий, и их способность учиться на новом опыте являлась ограниченной. По этой причине Бинс был таким отвратительным учителем, хотя я подозревала, что он и при жизни не был особо блестящим. В комнате было холодно, даже холоднее, чем в остальном замке. Я читала, что подобное, как правило, происходило в присутствии привидений, и это могло оказаться способом их обнаружить. Даже если привидение пряталось, мои насекомые, в конце концов, могли ощущать холод. Способность вообще видеть их относилась к особенностям волшебников. Маглы ощутили бы только дискомфорт, или холод, или тень краем глаза. Этого оказалось достаточно, чтобы я задумалась, были ли какие-то привидения в моем прежнем мире. Скорее всего, нет, потому что они рождались из волшебников. Некоторые из наихудших чистокровных расистов любили рассуждать, мол, это потому, что у маглов нет души. Не все чистокровные так считали, но несколько имелось. «Ты не хочешь знать, что случилось?» — спросила она. «Тебя убили, и ты злишься из-за этого?» — спросила я в ответ. Я видела, как ее голова высунулась из кабинки, и затем она сердито посмотрела на меня. Именно то, чего я ожидала от Слизерина делать предположения о людях. «Да ну?» — спросила я. «Так я ошибаюсь?» «Да», — выкрикнула она. Пояснять она не стала, и глазела на меня, словно ожидая какого-то рода ответной реакции. «Ну, мне нужно идти», — сказала я. «Я надеюсь, что ты справишься с тем, что там тебя беспокоит, и со смертью, конечно, тоже». Я не стала говорить ей, что могу разделить ее чувства, так как и сама раньше умирала. Такое легко могло снова привести меня к смерти, или, может быть, чему похуже. Я слышала о дементорах. Общество должно быть воистину жестоким, чтобы наказание смертью выглядело более мягким вариантом. Высасывание души и убийство всех надежд на посмертие – вот что было по-настоящему беспокоящим. Я даже не знала, что имелось доказательство посмертия. Такая информация усадила бы все человечество на задницы и заставила бы их все подвергать сомнению. Волшебники, кажется, не знали, что собою представляет посмертная жизнь, как и привидения. Я не могла ответить на этот вопрос. Может, это было мое посмертие, и если так, то у меня было ощущение, что я нахожусь в не очень хорошем месте. Чистилище, возможно, никто из привидений не хочет, чтобы я пошла на вечеринку на Хэллоуин, сказала Миртл. Вечеринку с танцующими скелетами, спросила я. Разве туда не все идут? Нет. После вечеринки для призраков и гостей, празднование нашего коллективного Дня Смерти, предполагается, что Хэллоуин – это день, когда мы ближе всего к тому, чтобы снова быть живыми, и нам нравится праздновать его. Разве тебя не приглашали на вечеринку в прошлом году?» – спросила я. «Да», – ответила она недовольно. «Именно поэтому меня не пригласили в этом». Она снова начала плакать. Я могла понять, почему даже привидения могли не желать видеть ее рядом. Ее постоянные жалобы и плач действовали всем на нервы. Тем не менее, я могла припомнить, как и сама плакала в туалете из-за поступков других. Можно ли было затравить привидений, были ли они действительно разумны, или являлись просто имитацией, имело ли это значение, перетянуть их на свою сторону, значительно усилило бы мое влияние. Самым большим моим ограничением на текущий момент, помимо размера и нехватки магических способностей, являлся тот факт, что я могла сосредотачиваться только на одной вещи за раз. Это означало, что неизбежно, рано или поздно, я что-то допропущу. «Ну», — сказала я медленно, — «тебе нужно задать самой себе вопрос, на что ты готова, чтобы получить приглашение, или тебе нужно явиться туда без приглашения, явиться, показаться, не будучи приглашенной. Если ты хорошая, то люди, может, даже ничего и не скажут. Если ты плохая, они выгонят тебя, но, по крайней мере, ты попытаешься». Она нахмурилась. «Я не могу этого сделать ни сама. Ты просишь меня пойти на вечеринку с тобой?» — спросила я. «Неприглашенный на вечеринку привидений, как твоя плюс один?» «Плюс один?» — спросила она. Наконец, она кивнула. «Это было бы замечательно. И она проходит после обычной вечеринки?» — уточнила я. «Кровавый барон не хочет пропустить танцующих скелетов», — ответила Миртл. «Он пригласил их также на вечеринку привидений, но никто не знает, появятся ли они там. Мне нужно будет получить разрешение от профессора Снипа», — объяснила я, — «потому что мне, скорее всего, придется задержаться после отбоя, но я пойду с тобой, если смогу». Она улыбнулась и внезапно стала чуть менее некрасивой. Ее улыбка исчезла почти сразу, как появилась, как летний дождь. Она снова начала всхлипывать. «Что еще?» — спросила я. «Мне не пришлось бы беспокоить тебя всем этим, если бы меня не убили». «Точно», — сказала я. «Ну, я пошла. Ты же там будешь, правда?» — спросила она, и прозвучало это неожиданно беззащитно. «Я делаю то, что обещала», — ответила я. «Хорошее или плохое, то, приду ли я еще в следующем году, зависит от того, насколько сильно мне придется за тебя краснеть, и насколько сильно ты рассердишь других привидений». «Краснеть?» — спросила она. «Завтра, после обеда, мы можем поговорить о том, что случилось в прошлом году, и как тебе следует избегать оскорблений других», — сказала я. «Прямо сейчас у меня есть еще дела». Она замерла в нерешительности, затем кивнула. Я вздохнула и вышла из туалета. Превратить эту ситуацию в победу будет тяжело, особенно если Миртл все осложнит с другими привидениями. И все же, она была заперта здесь, и быть запертой в школе на целую вечность — именно так я бы описала ад. Мне нужно было в библиотеку посмотреть информацию о каких-то Бобгартах. Видимо, Триверс собирался устроить нам завтра встречу с одним из них. Мы должны были стать первым классом, который его увидит, так что я не могла подготовиться заблаговременно, за счет слухов и обсуждений учеников других классов. Было ли это намеренным, было ли что-то в этом монстре, что-то, что даст Триверсу преимущество? Я не забыла, что одной из моих целей было найти тех, кто совершал убийство маглорожденных, и, что не менее важно, кто в школе выдал все имена. Это должен был быть кто-то из персонала, потому что ученики не присутствовали в школе, когда рассылались письма. Тем не менее, я не могла допустить ошибку, предполагая, что этим кем-то из персонала должен быть человек. Домовые эльфы притворялись милыми и послушными, но я время от времени вглядывалась в их глаза, ища отзвуки сдерживаемой ненависти. В конце концов, они были рабами, и, конечно же, рабы обязаны притворяться, что любят рабство. Что они ощущали на самом деле, было иным вопросом или нет. Хотя я не списывала их со счетов, даже миссис Норрис была под подозрением. Если МакГонагалл могла превращаться в кошку, кто мог бы сказать, что иные питомцы в замке не являлись также на самом деле людьми? Миссис Норрис определенно достаточно любила шпионить. По какой-то причине я ощущала подспудное опасение насчет завтрашнего дня. Глава 28. Бобгард. «Бобгарды не являются живыми существами», — проговорил Триверс. «Кто-нибудь знает, что это означает?» «Это разновидность духа, создаваемого человеческими эмоциями», — подняв руку, сказала Гермиона. «Он никогда не был живым. Очень важно это помнить, продолжал Триверс. Они никогда не рождались, и их нельзя убить. Каковы другие примеры несозданий? Дементоры, сказала я, одновременно с выкриком дракополтергейсты. По одному, пожалуйста, и все вы правы. По баллу вашему дому, кивнул Триверс. Он выдержал паузу. Эти существа бессмертны, их нельзя убить. Это может представлять проблему для некоторых волшебников. Это он на меня смотрит, их можно только победить, сказал он. И способы для каждого вида существ свои. Один фактор, являющийся общим для всех заклинаний, все они работают с позитивными эмоциями. Из-за того, что эти существа появляются из сильных негативных эмоций, способ отогнать их, использовать противоположные эмоции. Весь класс притих. Хотя Триверс иногда и позволял себе умеренно расистские высказывания, в волшебном мире это не было чем-то из ряда вон. Зато речь у него и правда была яркой. Честно говоря, как учитель, он был не так уж и плох. Чтобы справиться с дементорами, нужны чары Патронуса, и это заклинание довольно сложно даже для многих взрослых волшебников. К счастью, заклинание, чтобы справиться с Бобгартами, намного легче. В глубине комнаты находился платяной шкаф, изнутри которого доносились скребущиеся звуки. Звук этот эхом отдавался в притихшем классе. Я видела мимолетное выражение тревоги на лицах многих своих одноклассников, даже слизеринцев, хотя у них лучше получалось скрывать эту самую тревогу. «Бобгарты порождаются страхом», — сказал Триверс, — «и поэтому смех отгоняет их прочь. Какие еще у них есть ограничения?» «Размер комнаты», — сказала Трейси. Триверс кивнул. «Бобгард примет форму вашего величайшего страха, но размер его будет соответствовать помещению, в котором он находится. Нунды огромны, но здесь они, вероятно, были бы размером с лошадь. Бобгард слабее, чем то, чего ты боишься», — сказала я. Он кивнул. «Это слабое отражение подлинника, хотя тот факт, что Бобгард может копировать силы, и вправду делает его отчасти опасным. Он менее опасен в окружении многочисленных людей. Бобгард окажется пойман в ловушку, не способный решить, чьи страхи наиболее подходящие. Некоторые люди считают бобгартов разумными, другие нет. Но точно никто не знает, более того, неизвестно даже, как они выглядят изначально, когда рядом нет ни одного наблюдателя. Самое главное, они питаются страхом и становятся от него сильнее. Большинство бобгартов на самом деле не опасны, но вполне возможно, что получив достаточно страха, они таковыми станут. Все безмолвствовали, и я видела, как трясется платяной шкаф. Напряжение в комнате все нарастало. Знание своего страха – первый шаг к тому, чтобы преодолеть этот страх, сказал Триверс. Именно этим мы и займемся сегодня. Я показал вам движение палочкой для заклинания Ridiculous. Принимая во внимание ваш юный возраст, я не жду, что все вы сможете с первого раза правильно исполнить заклинание, но я ожидаю, что к концу занятия вы все будете в состоянии выполнить его. Кто будет первым? Спросил он. Выстройтесь в линию. Первые трое заработают баллы для своих домов. Малфой первым поднялся с места. Он шагнул вперед, с напряженными плечами и мрачным выражением на лице. Бросил взгляд на меня, словно гадая, не являюсь ли я его величайшим страхом. Я сомневалась в этом, и, когда Триверс взмахнул палочкой, чтобы открыть шкаф, оказалось, что я права. Из шкафа вышел высокий, тощий, как скелет, мужчина. Он был лысый, одет в непроницаемо черную мантию. На безжизненном, словно из воска отлитом лице светились багровые глаза. Капюшон закрывал его лицо. Драко побледнел и вспотел. «Помни о заклинании», — сказал Триверс, наклоняясь ближе к его уху. «Ridiculous!» — выкрикнул Малфой. Ему потребовалось три попытки, прежде чем фигура начала скользить и спотыкаться, после чего упала на спину. «Вальдемарт, должно быть, это он. Было ли это истинным отражением того, как он выглядел, или это была всего лишь манифестация страхов Драка? Учитывая, что его отец работал на Вальдемарта, вполне возможно, что Драка лучше, чем большинство, представлял, как он выглядит, но также оставалось не менее возможным, что старший Малфой защищал сына от встреч с темным лордом. Следующей была Гермиона. Она шагнула вперед, и создание преобразилось прямо на наших глазах. Форма его установилась, и я уставилась в шоке на результат. Это была я. Мое лицо смотрело на нее с холодным, бесстрастным выражением. «Не знаю, чего я вообще с тобой вожусь. Ты никогда меня не догонишь. Так зачем вообще пытаться? Тебе в любом случае не место в этой школе. Ridiculous», — сказала Гермиона, выполнив все правильно с первой же попытки. Ее лицо было красным, и она не смотрела на меня. Моя фигура начала отбивать чечетку, как-то неестественно ухмыляясь. Я видела, что некоторые из остальных студентов содрогнулись. Гойл также боялся Волдеморта, хотя его версия была не так хорошо сформирована, как у Драка. Этот Волдеморт в конечном итоге оказался одет, как женщина, в розовый сарафан. Крэб, в свою очередь, боялся меня. Я увидела себя, стоящую в пижаме, с окровавленным носком в руке. Голова была вскинута, и на губах играла жутковатая улыбка. На носке было намного больше крови, чем в тот раз. Был ли он одним из тех учеников, что видели меня, или это создал его разум из историй, рассказанных остальными? Ридикулус. Моя фигура внезапно оказалась одета как цирковой клоун. Каким-то образом это только сделало мой вид еще более тревожным. Моя ухмылка ширилась, и вскоре стала неестественно широкой. Возможно, в конце занятия, торопливо сказал Трэверс. Он вышел перед Крэббом, и Боггард снова исказился. Эта версия Волдеморта была намного более детальной, чем у Драка. Встречался ли Трэверс с ним лично? Половина слизеринцев, как выяснилось, боялись Волдеморта. Четверо боялись меня, как и один из учеников Рейвенкла. Страхом Пансы Паркинсон было зеркало, в котором она отображалась как уродина. Страхом Дафны Гринграсс была она сама, в больничной койке, со смертельно больным видом. Страхом Блейза Забини была его мать, предлагающая ему что-нибудь выпить. Похоже, не у всех страхов были очевидные значения. Я размышляла над тем, чтобы прогулять это занятие. Демонстрация моих страхов остальным несла риск раскрытия или ослабления позиции, над достижением которой я так упорно трудилась. Все же, неявка тоже ослабила бы мои позиции. Если люди сочли бы, что я испугалась Боггарта или побоялась показать свои страхи, то они могли бы подумать, что на меня можно снова безопасно напасть. Так много учеников боялись Волдеморта, что я начала удивляться, в чем же смысл упражнения. Если Трэверс был пожирателем смерти, то ему было бы трудно наблюдать, как его босса снова и снова унижают. Или, возможно, он был как домовой эльф, и втайне мечтал увидеть, как его босс спадет. Выражение его лица не менялось в ходе всего процесса, хотя он делал заметки. Быстрый взгляд через его плечо при помощи нескольких мух показал, что он отмечает наши страхи в следующей колонке, рядом с нашими именами. Зачем он собирал эту информацию? Для своего повелителя? Или для какого-то последующего урока? Всю ночь я работала над планом, как с этим справиться. Я выталкивала свои эмоции в насекомых, настолько, насколько могла. В прошлом, я могла выталкивать только выражение своих эмоций в насекомых, но я трудилась всю ночь, и думаю, смогла справиться с задачей. Чего я на самом деле боялась? Оказаться раскрытой? У меня был план, как с этим справиться, начиная с моего перуанского порошка тьмы, и заканчивая туннелем к Хаксмиду, о котором, как считал персонал школы, мы не знаем. В Хаксмиде был камин, которым я могла воспользоваться, чтобы добраться до Косой Аллеи, и оттуда отправиться в Америку, пробравшись на корабль. До того, как я отправилась в Хогвартс, у меня не было ресурсов, чтобы справиться с этим самостоятельно, но теперь все изменилось. Я украла несколько книг из библиотеки, книг, которые я верну, если все здесь пройдет хорошо. Если не пройдет, то я использую их, чтобы продолжать заниматься самостоятельно. Я также разыскала местоположение американской версии Косой Аллеи, и смогу добывать там припасы, чтобы заниматься самообразованием. Бросать Гермиону и Невилла будет больно, но пока они остаются в школе, то будут в относительной безопасности. Не то чтобы я смогла защитить их, когда они отправятся домой, в любом случае. Я уже какое-то время запасала непортящуюся еду в своей мошне, подготовка на тот случай, если окажусь раскрыта. Я слышала, как выживальщики называют такое тревожным чемоданчиком, что казалось мне слегка ироничным. На Земле Алиф выживальщики считались сумасшедшими чудаками. В моем мире, на Земле Бет, с губителями, бойни 9 и другими опасностями, они считались просто немного более подготовленными, чем остальные. Чего еще я могла бояться? Большинство страхов из прошлого были вещами, с которыми я справилась, и это означало, что они, вероятно, больше не являлись моими величайшими страхами. Некоторые из учеников Рейвенкла демонстрировали очевидные страхи. Слова о том, что они неудачники, огромные пауки, змеи, плавание, пылающие черепа. Некоторые из них тоже боялись Волдеморта, но их было меньше, чем слизеринцев, что имело смысл. Вальдемар должен был ощущаться ближе для тех, у кого в семье имелись пожиратели смерти. В некоторых случаях он мог быть еще ближе. Было ли целью упражнения посмотреть, кто не боялся Вальдемарта? «Мисс Эберт», — сказал Триверс. Вздохнув, я вышла вперед. Весь класс наблюдал. Я как бы невзначай сунула руку в сумочку и вытащила левой рукой порошок тьмы, готовая бросить его. Изменившись, существо приняло знакомую форму. Это была Лиза, такая, какой я видела ее в последний раз. Черный облегающий костюм с фиолетовыми линиями, маска домино. Она склонялась надо мной с выражением ужаса на лице. «Проснись, босс». «Что?» Она протянула руку, словно собиралась потрясти меня. «Ты заснула. Еще ничего не кончено. Если ты не проснешься, он все уничтожит». Я ощутила, как по спине пробежал холодок ужаса. Была ли моя победа над сыном не настоящей? Была ли победа всего лишь нездоровым сном умирающего мозга? Была ли, что было вероятнее, что я очнулась в другом теле в мире с настоящей магией, и в конечном итоге отправилась в школу магии, или что у меня были галлюцинации? Почему до меня не дошло раньше? Я считала, что разрешила свои проблемы со школой, с Эммой, Софией и Мэдисон. Уже довольно долгое время у меня были более важные вещи, о которых следовало беспокоиться. И тем не менее, я снова оказалась в школе, разбираясь с травлей в мире, где я больше не была беспомощной. Пытался ли мой разум таким способом преодолеть эту травму? «Тебе нужно проснуться», — заявила сплетница. «Он приближается». Она посмотрела назад и закричала, и мгновением позже выстрел света ударил из другого места, поразив ее. Она потянулась ко мне, словно умоляя о помощи, но плоть плавилась и сползала с ее черепа. Я покачала головой. Я отослала неформалов прочь. Лизы здесь быть не должно. А если она все же нашла меня, то в любом случае все уже было кончено. Если я подвергала сомнению само свое существование, то что тогда вообще из сделанного мной ранее и сейчас имело значение? На мгновение я закрыла глаза и попробовала проснуться. Ничего не произошло. Вздохнув, я снова открыла глаза и вскинула палочку. «Ридикулус», — сказала я решительно. Фигура передо мной содрогнулась, и секундой позже изменилась в другую знакомую форму. Это была я не прежняя я, а новая. Мое тело выглядело невероятно маленьким и уязвимым, слабым, теперь, когда я смотрела на него со стороны. «Я все еще здесь», — сказала она, посмотрела на меня умоляюще. «Почему ты не отпускаешь меня?» Мне потребовалась секунда, чтобы осознать значение слов. «Это Милли Скривенер». Она оказалась заперта в собственном теле, жила в бесконечном аду, наблюдая, как паразит захватил жизнь, которая должна была принадлежать ей. В отличие от меня, ей действительно было 11 лет, и прямо у нее на глазах убили всю ее семью. Она видела, как я делала вещи, которые должны были привести ее в ужас. Я испытала знакомое чувство, словно стены смыкались вокруг меня. Выглядело ли все так для нее, запертая в ловушке, в непрекращающейся тьме, когда никого не волновало, что случилось с ней? Я едва ли вообще думала о ней или ее семье, и, тем не менее, было возможно, что все это время она была прямо здесь, внутри меня. Только то, что это был мой Бобгард, не означало, что страх сам по себе не являлся настоящим. В конце концов, для всех детей, которые боялись Вальдемарта, он и правда являлся угрозой для них и их семей. «Ридикулус», — сказала я еще решительнее. «Обе вещи, которые тварь показывала мне, не могли быть правдой, не одновременно. Это означало, что, по крайней мере, одна из них должна быть ложью, а может быть и обе». Очертания снова заструились. Это опять была я, но в этот раз я стояла над кучей тел. Там были лица, которые я узнавала, включая людей, находившихся в комнате. Гермиона, Драко, Крэб, Гойл, Снейп, Дамблдор. Я стояла над ними с окровавленным скальпелем. Все мое тело орошало кровь. На стенах за моей спиной были пришпилены несколько учеников. Их торсы были взрезаны и вскрыты с превосходной точностью. Некоторые из них все еще были живы, глазели на нас с выражением болезненного ужаса на лицах, тогда как их легкие продолжали двигаться, а сердца биться. С некоторых из них была содрана кожа, и, спасибо моему опыту по выслеживанию бойни 9, я точно знала, как выглядит такое. Кровь стекалась к груди тел посреди комнаты. Я видела такое раньше с ампутацией. Нет, теперь она рыли. Она стала лучше, и я бы никогда. Я даже не делала никогда ничего подобного. Разбирать моих врагов на части, чтобы суметь понять, как они работают, как работает магия. Даже если бы сын на самом деле не умер, я бы не. Я смотрела на них с бесстрастным выражением лица, и затем подняла взгляд. «Это начало», — сказал мой голос. Он был холодным, и в нем, кажется, отсутствовали малейшие следы эмоций. Мне пришлось это сделать с ними. Так надо для всеобщего блага. «Ридикулус», — услышала я слова Треверса рядом с собой. Фигура отлетела прочь, и мгновение спустя шкаф закрылся и заперся. «Это было немного более интересным, чем я ожидал», — сказал он. Он смотрел на меня так, словно никогда раньше не видел, и, оглянувшись, я увидела, что все в классе выглядят бледно. Некоторые выглядели так, словно их сейчас стошнит, и я слышала всхлипывающие звуки из задней части класса. Гермиона не смотрела на меня. Было ли это вызвано тем, что я видела ранее, или тем, что она только что увидела? Считала ли она меня точно таким же маньяком, на охоту за которыми я потратила более 2 лет? Я была лучше этого. Я делала ужасные вещи, но только за тем, чтобы остановить вещи еще хуже. Что еще показала бы тварь, если бы Треверс не изгнал ее? Мертвого ребенка? Это проделало бы чудеса с моей репутацией, знание, что я однажды убила ребенка, даже если это было сделано лишь для того, чтобы спасти его от бесконечной пытки. Богарты не давали контекста, и я определенно не собиралась ничего объяснять. Иногда тяжело найти чувство юмора в отношении этих вещей, сказал он, и в кои-то веки его голос звучал почти что нежно. «Я ожидаю результатов к концу семестра, но мне кажется, что лучше всего будет, если вы будете самостоятельно встречаться с Богартом. Я не уверен, что остальному классу будет комфортно лицезреть ваши страхи». Кажется, все в классе отводили взгляды в сторону. В задних рядах по-прежнему кто-то всхлипывал. «Может, было бы и лучше пропустить это занятие, в конце концов. Оно не ослабило мои позиции, но, вероятно, навредило моей репутации. Еще хуже, оно оставило меня с некоторыми глубокими, тревожащими страхами. Был ли этот мир реальным, или все было галлюцинацией, последним вздохом умирающего мозга? Хотя я пыталась отбросить мысль, она ужасала меня на таком уровне, которого не смогли бы достичь другие мысли. Даже если этот мир был настоящим, что насчет других явленных страхов? Вошла ли я в пустое тело, или заперла юную девочку в аду, из которого она не могла сбежать? Напоследок, была ли моим величайшим страхом я сама? Я сотворила множество ужасных вещей во имя всеобщего блага. Чем больше ты их творил, тем легче и легче это становилось. В какой момент я потеряла бы последние крупицы морали и стала бы тем, против чего всегда сражалась? Я видела, что прагматизм сотворил с Александрией, Эйдолоном, Контессой. Была ли я хоть чем-то лучше? Стану ли я кем-то похуже, когда у меня будет больше силы, чем сейчас? Я обнаружила, что жалею, что не осталось сегодня в кровати. Глава 29. Интерлюдия. Персонал и ученики. Ридикулус. Рявкнул Снейп. Хорошо, что он был талантливым окклюментом. Если бы Волдеморт увидел, что Северус сделал с превратившимся в темного лорда Богартом, это, скорее всего, закончилось бы протяженной сессией воздействия проклятием Круциатус. Заперев Богарта в коробке, он повернул за угол и сердито посмотрел на Треверса, который приближался по коридору. «И надо тебе было поставить Богарта в тему урока», — зло сказал он. Треверсу хватило приличия принять пристыженный вид. Это казалось важным. В любой другой год Северус поаплодировал бы его стараниям. Редко когда защиту вел компетентный преподаватель, и в ближайшие годы ученикам не помешает хорошая подготовка по этому предмету. Тогда тебе следовало исключить Эберт. Рассказывали же о ее судьбе. Я ожидал увидеть ее мертвых родителей, а не то, что увидел. В этом была определенная жестокость, но Треверс всегда считал маглорожденных созданиями, немного не дотягивающими до человека. Северус не разделял это чувство, несмотря на то, что собственного отца могла человеком можно было назвать с большой натяжкой. Отец был достаточно жесток, чтобы Северус имел ясное представление о том, каким был бы его Богарт в 11 лет, и он знал, что у некоторых из его питомцев будут схожие Богарты. Даже без учета текущей ситуации, Треверс что, никогда не считался с тайной личной жизни? Ты знаешь, как появляются Богарты, рявкнул Снейп. Вот почему нам приходится иметь дело с этим. Не имел ни малейшего представления, что девочка настолько не в порядке. Я и правда заметил, что маглорожденные казались до известной степени менее обеспокоенными. Они видели схожие вещи в кинотеатрах и по телевидению, сказал Северус. По крайней мере, некоторые из них, Даже если там и не повторялось в точности ее видение, жизнь чистокровных, как правило, была более защищенной, по крайней мере, в некоторых отношениях, хотя зачастую им требовалась защита от их собственных родителей. Маглы не создавали Бобгартов, не более, чем привидений, только волшебники это делали, и чаще всего дети волшебников, потому что их страхи, как правило, были более интенсивными, и у них было меньше эмоциональных защит. Теперь же нескольких Тейлора, Берта и Вальдемартов видели по всему замку. Также были замечены гигантские змеи и пауки. Траверс непреднамеренно создал, по крайней мере, полдюжины Бобгартов, когда травмировал класс с первогодок, показав им, что же именно творилось в голове Эйберт. Даже те обрывки, что он ухитрился сложить воедино, по мимолетным взглядам в ее разум, демонстрировали, насколько потрясающе неудачной была эта идея. Девочка была серьезно не в порядке. Являлось ли причиной то, что она видела смерть своих родителей, или повреждение мозга от воздействия на нее проклятием Круциатус, Северус не знал. Странным было то, что она, кажется, испытывала странного рода привязанность к нему. Это он мог прочесть в ее мимике, так же, как и в разуме. Она совсем его не боялась, неважно, насколько он пытался дистанцироваться от нее. Если бы это был какой-то другой ребенок, он предположил бы, что все из-за того, что он спас ее из того туннеля и жизни, которую она вела. Тем не менее, он не видел ничего похожего в ее разуме. Вместо этого, в ней жило странное чувство родства с ним, словно бы она распознала в нем нечто, что имелось у нее самой. Эта мысль вызывала у него дрожь. Он не мог даже начать представлять, что такого общего могло у них быть, и если таковое имелось, то что это говорило о его собственном здравомыслии. «Половину переловили», — сказал Траверс. «Они поймали трех. Полдюжины было только приблизительной оценкой, и те, кого они поймали, по большей части были в форме Вальдемарта. Тейлор и Берты доставляли массу проблем, более хитрые, их было труднее поймать, что вызывало беспокойство во многих отношениях. Если они были бледным отражением оригинала, то сохраняли бы хоть частичку той способности пророка, которую использовала Тейлор, чтобы знать немного обо всем, то этих Бобгартов будет практически невозможно поймать, если только за дело не возьмется сама Тейлор, а у нее все еще оставались проблемы с исполнением контрзаклинания. Очевидно, недостаток чувства юмора временами мог быть ужасной помехой. Северус задавался вопросом, как Эйберт в будущем справится с чарами Патронуса. Он подозревал, что с Патронусом у нее будет еще больше проблем, чем с Ридикулусом. У этой девочки вообще имелись хоть какие-то хорошие воспоминания? Северус нахмурился. Они стали лучше прятаться. Мы не имеем ни малейшего представления, сколько их на самом деле. Были ли многочисленные сообщения о встречах с Бобгартом в разных местах по всему замку вызваны одним и тем же существом, или же разными Бобгартами? Даже отправки всех учеников по спальням оказалось недостаточно, чтобы избавиться от опасности. Бобгартов привлекал вкус страха. У Траверса не было шанса научить заклинанию остальных учеников. И чему ты их будешь учить дальше? Непростительным, в конечном итоге из-за мелких ссор в школьном дворе мы получим коридоры, усеянные трупами. Я не настолько глуп, ответил Траверс. Я видел твои воспоминания в омуте памяти, тебе следовало прекратить все еще раньше. Чего ты пытался добиться? Страхи детей в моем доме могут быть опасны. Если бы ты раскрыл, что, например, мистер Малфой боится того, что его изобьет собственный отец, и раскрыл бы это всем его одноклассникам, то, подозреваю, твоя работа стала бы наименьшей из твоих забот. Я приму это во внимание во время будущих уроков, сказал Траверс. Он нахмурился. Почему эта девочка вообще здесь? Она избила трех своих однокашников носком, и затем угрожала столкнуть других с лестницы. Не понимаю, почему чистокровные родители не потребовали ее голову. Потому что они не считают, что маглорожденные хоть когда-нибудь станут настоящей проблемой, сказал Северус. В конце концов, они плохи в магии, разве ты не слышал? Я беспокоюсь не о ее магии, сказал Траверс. Поморщился. Я надеялся получить подсказку о том, что ей движет. Что ей движет, известно и так, ответил Северус. Я гораздо более обеспокоен тем, что она испытала. Это последнее воспоминание было слишком точным, чтобы оказаться сфабрикованным. Боюсь, мисс Эйберт повреждена гораздо сильнее, чем мы подозревали. Так ты поможешь от нее избавиться? Если бы я избавлялся от всех учеников, которые доставляют мне неудобства, я бы преподавал пустому классу. Директор, в своей мудрости, решил оставить ее в моем доме, как наглядную иллюстрацию того, что маглы опасны, спросил Трэверс. Не могу не согласиться, того, что некоторые из них компетентны, Трэверс фыркнул. Я, кстати, не уверен, что она на самом деле грязнокровка. Она немного чересчур талантлива, и в ее первом видении мелькнуло заклинание, какого я раньше никогда не видел. В некоторых частях Америки встречается странная магия, ответил Северус, да и в других странах тоже. Что-то промелькнуло на краю зрения, и Северус нахмурился. Разбирайся со своей ошибкой, огрызнулся он, и направился дальше по коридору. Ты правда думаешь, что мы в безопасности? Спросила Трейси. С нами все будет в порядке, ответила Мелисент. Ты знаешь ее. Она боялась, что может оказаться ужасной, но это означает, что она не такая, верно? Как ты думаешь, сама знаешь, кто испугался бы того, что может сделать? То, что пугает меня, что, если это было не то, чего она боялась? Что, если это была забавная версия, вроде как нацепить платье на пожирателя смерти или что-то в таком духе? Богдарт не исчез, пока профессор не отправил его обратно, сказала Мелисент. Это было то, чего она боялась. А остальное? Бояться, что мир не настоящий. О таком беспокоятся люди, у которых не все в порядке с головой. Люди, которые считают, что все вокруг не настоящее, могут сделать что угодно. Они не боятся последствий, и потому их ничто не сдерживает. Одной из причин того, что некоторые люди были так жестоки с маглами, являлось то, что они не видели в них людей. Мысль о ком-то, кто не считал людьми вообще никого, ужасала. «Обо мне говорите?» – спросила Тейлор, выходя из-за угла. Она была в пижаме и выглядела так, словно только что почистила зубы. «Нет-нет», – отозвалась Трейси, – «не о тебе. Мы говорили о мальчиках». Страх, внушаемый голосом Тейлор, вызывал желание вскочить и убежать, но бежать было некуда. Девочка, казалось, знала все еще до того, как кто-нибудь о том говорил, и Трейси подозревала, что не сможет спрятаться, куда бы ни сбежала. Тейлор уставилась на них, не моргая, склонила голову на бок. «Ты же не стала бы мне врать, не так ли?» Ее голос стал безжизненным и, почему-то, очень страшным. Всегда было что-то странное в том, как она двигалась, словно охотящийся за жертвой богомол в шкуре человеческого создания, но когда она сердилась, было что-то.